Глава 42. Сколько времени надлежит упражняться в каждой добродетели и каковы признаки преуспеяния в ней? Времени, сколько нужно упражняться в добродетели, чтобы установиться в ней, определить нельзя умозрительно. Это пусть уже всякий сам для себя полагает, судя по своему состоянию, своим обстоятельствам и своим успехам в духовной жизни, особенно же по рассуждению своего старца или духовного отца, руководящего его. Впрочем, у кого ревность о преуспеянии жива, и он не останавливается ни пред какими трудностями и средствами, у того скоро обнаружится явно немалый успех. Признаком же преуспеяния служит то, если вступивший на путь добродетели ревностно течет по нему с твердой решимостью не соступать с него, как бы трудно это ни было и каких бы жертв ни требовало, несмотря ни на случающееся по временам охлаждение и омрачение души, ни на оскудение духовных утешений и благодатных радований, какое попущается по божескому о нас промышлению на пользу нам. Вторым, не менее верным признаком преуспеяния служит степень силы брани, какую воздвигает против добрых решений и дел плоть. Чем более слабеет сия брань, тем более преуспеяние в добродетели явно подвигается вперед. Посему, когда не чувствуешь брани или нападков со стороны низшей, чувственной части своей, особенно в то время, когда имеешь перед глазами возбудительные к тому случаи, то можешь верить, что добродетель твоя довольно уже восприяла силу. Но если ты начал совершать дела свои на пути добродетели с большей готовностью и радостью духовную, чем прежде, можешь это почитать признаком преуспеяния в добродетели даже еще более верным, чем усмирение плоти. И святой Исаак советует, определив цель, к которой должно направлять все дела жизни своей, держать в мысли знаки и приметы, расспросив о них у опытных, правым ли путем идешь, или уклонился от него и идешь какой-нибудь стезей вне настоящей дороги. Знаки же и приметы полагает он следующее. Если видишь, что ум твой не терпит насилия, а свободно действует и течет в добрых помыслах, то это знак, что ты простираешься в преднее. Равным образом, когда во время стояния на молитве ум твой не парит туда и сюда, и внезапно стих пресекается на языке твоем, и на душу твою налегают оковы молчания без участия твоего произволения, так же, когда примечаешь, что при каждом возникающем в душе твоей добром помысле и припоминании, и при каждом духовном созерцании очи твои наполняются слезами, и слезы без принуждения текут по ланитам твоим, или когда иной раз видишь, что мысль твоя сама собой, без твоего содействия погружается вглубь сердца твоего и пребывает в этом состоянии какой-нибудь час, причем мир царствует в помыслах твоих, все это суть признаки, что ты добре преуспеваешь на пути воспринятой тобою духовной жизни. При всем том, однако же, не следует питать полную уверенность, что мы совершенно установились в искомой добродетели или окончательно победили какую-либо страсть, хотя бы иной раз долгое время не чувствовали приражений и движений ее, потому что тут может скрываться злая кознь человека ненавистного дьявола и лукавство живущего в нас греха, по которым нередко представляется нам в себе добром и по сокровенной гордости нашей признается таковым то, что поистине есть совершенно противоположного свойства. И кроме того, если помыслим о совершенстве, к какому призывает нас Бог, то хотя бы мы уже довольное время шли путем добродетели, скорее подумаем, что едва ли и начало достодолжной жизни положено нами, нежели что мы уже установились в ней. Посему святые отцы называют несовершенную, не чуждую недостатков жизнь и самых совершенных людей. «И совершенных несовершенно совершенство», — говорит лествичник. И Павел Святой совершенство полагает в том, чтобы непрестанно тещи и тещи впреднее, не озираясь вспять и не думая, что уже достигли искомого. Посему и самого себя называет несовершенным и еще не достигшим того, к чему стремится. «Не за не уже достигох», — говорит он, — «или уже совершихся, гоню же аще и постигну. Братья, аз себе не упомышляю достигша, едино же заднее уба забывая, впреднее же простираяся, соусердием гоню к почести вышнего звания Божия о Христе Иисусе». И, желая показать, что в этом одном и состоит наше совершенство, присовокупляет. «Елице уба совершенни, сие да мудрствуем». Как бы так, то и совершенство, чтобы не думать, что мы достигли совершенства. То и есть быть в состоянии добродетельном, чтобы не стоять, а все тещи непрестанно к добродетели. К тому же в глубине нашего сердца пребывают иной раз такие тонкие и такие скрытные страстности, что мы совсем и не знаем, что это страсти. Как же можно нам допускать такую в себе дерзость, чтоб думать, будто мы совсем уже очистились от страстей? И если острозоркие оные и пророческие очи Давида не могли это узреть в себе, как мы можем присвоять себе такое узрение? Посему, как он всегда молил Бога «от тайных моих очисти мя», так тем паче мы имеем нужду умолять Его об очищении наших тайных страстностей, ибо мы только действия и ветви страстей чувствуем, сил же их и корней познать не можем без просвещения от Святаго Духа. Оттого только тогда сознаем мы в себе страсти, когда они действуют. Как же скоро они притихнут, нам думается, что мы достигли уже бесстрастия. Чем удостовериться можем, что страсти только притихли в сердце нашем, а не умерщвлены? Тем, что когда случится нам, успокоившимся на их счет, встретить предметы, коими питаются скрывшиеся в нас страсти, особенно когда это бывает внезапно, то они тотчас оживают и дают чувствительно о себе знать, своими иной раз нелегкими движениями. Так что, бывая ими смущены, дивимся сами, где они укрывались и как вдруг выросли. Святой Исаак Сирианин объясняет это следующим прекрасным сравнением. Как во время зимы, хотя исчезают с лица земли травы и цветы, но корни их остаются целыми, укрываясь во глубине ее, и как только почуют весенний дождь и теплоту, тотчас снова произрастают и покрывают собой лицо земли. Так бывает и со страстями. И еще, как земля проклятая естественно произвращает терния и волчцы, так и естество человеческое, повредившееся через падение и теперь во грехах зачинающееся и раздражающееся, некоторым образом естественно порождает страсти, от коих грехи, и ему никогда нельзя доверять или на него положиться. Итак, ты, как новоначальный еще в духовной брани, всеусердно упражняйся в добродетели, как бы не положивший еще начало в ней, помня при том, что лучше заботиться о том, чтобы всегда простираться впреднее в добродетели, нежели о том, чтобы высматривать и определять признаки совершенства в ней. Господь и Бог наш, один ведет сердец наших, одних просвещает и дает им видеть свое преуспеяние в добродетели, а другим не подает такого просвещения и ведения, ибо видит, что тогда, как для тех это ведение послужит к смирению, эти не удержатся от возгордения, и как отец чадолюбивый от этих последних отстраняет опасность падения в особенно ненавистный ему грех, а первым подает повод к усилению особенно любезной ему добродетели смирения. Впрочем, и тот, кому не дается познание своего преуспеяния, если только не понеродит и не перестанет упражняться в добродетели, в свое время может узнать об этом, когда Богу угодно будет это открыть ему для его блага.